Победа. На нашем щите начертано слово «Победа». Щит света победно покроет дела, творимые во имя нового мира. Нелегко его строить, но строительство все же идет успешно и прочно. Столько сил против нас, уходящего старого мира, но бессильны они против нас, хоть собрали немалые силы. Победа на нашем щите. Говорю, ни к чему их затеи, на песке они строят. Кто идет против нас, не одержит победы. Спокойно смотрите вперед и следите за тем, как разрушены будут начинания их одно за другим, шаг за шагом, и как новый мир утверждается крепко на просторах планеты, и как утвердится везде. Каждая попытка старого мира усилить себя будет вызывать все новые и новые волны противодействия нового мира, пока волны не смоют мир старый. Машина темных работает на холостом ходу, и хорошо, что не видит, ибо безумствовали бы еще свирепее. Гораздо трубите победу, не за горами она.